17. В течение нескольких дней погибли один за другим Анней Мелла, Аницы Цириал, Руфри Креспин и Гай Петрони. Мелла и Креспин – римские всадники в сенаторском достоинстве. Креспин, бывший в прошлом префектом претерианских когорт, потом удостоенный консульских знаков отличия и по обвинению в причастности к заговору, смотри примечание 11, незадолго перед тем сосланный на остров Сардинию, получив известие, что ему велено умереть, покончил самоубийством. Примечание 11. Подразумевается заговор Пизона. Конец примечания. Мелла, происходивший от тех же родителей, что и Галеон с Сенекой, движимый нелепым тщеславием, воздержался от соискания высших государственных должностей, чтобы, оставаясь во всадническом сословии, сравняться могуществом и влиянием с теми, кто был облечен консульским саном. Страница 319. К тому же он находил, что кратчайший путь к обогащению – это заведование имуществом принципса в качестве его прокуратора. Он же был отцом Аннея Лукана, что также немало способствовало обретению им известности. По умерщвлении сына он настойчиво изыскивал способы завладеть его состоянием, чем навлек на себя обвинение со стороны Фабия Романа, одного из ближайших друзей Лукана. И вот измышляется, что и отец, и сын в равной мере были связаны заговорщиками, и в доказательство этого подделывается письмо Лукана. Ознакомившись с ним, Нерон повелел отнести его Мелле, на богатство которого взирал с вожделением. И Мелла вскрыл себе вены, что было в то время самой легкой дорогой к смерти. В оставленном им завещании он отказал крупные суммы Тигелину и его зятю Касуциану Капитону, с тем, чтобы сохранить за наследниками все остальное. Передают, что в своем завещании он, как бы жалуясь на несправедливость вынесенного ему приговора, также указывал, что тогда, как он умирает, не зная за собой вины, Руфри Креспин и Аницы Цириал, заклятые враги принципса, по-прежнему наслаждаются жизнью. Считали, что он написал это о Креспине, так как тот был уже мертв, а о Цириале, чтобы его умертвили. И действительно, немного спустя Цириал сам пресек свои дни, оставив по себе меньшее сожаление, чем остальные, ибо еще не изгладилось в памяти, что он выдал заговор, составленный против Гая Цезаря. Примечание 12. Речь идет о каком-то заговоре против Калигулы в 40-м году нашей эры. В этом году было раскрыто несколько заговоров. Конец примечания.